Глава 15. Ксения. Оборачиваюсь на Демида. На его каменном лице лишь слегка дергается бровь. «Например?» — реагирует он вопросом. «Например, что это вообще значит?» Не выдерживает и выкрикивает девушка, старающаяся до этого момента держать себя хладнокровно. «Почему ты второй день таскаешься с каким-то ребенком? Почему его все считают твоим?» Ответы на эти вопросы мне тоже интересны. «Почему ты со вчера не перезвонил?» Продолжает девушка. «Что за тетка рядом и почему обнимаешь какую-то?» На последнем слове она замолкает, не договаривая, и просто морщится. Все это у меня вызывает две реакции. Первая — как-то неприятно, что мне даже название не дали, обозвали «какой-то». Вторая — ой, кажется, я влезла в чужие дела и разборки. А я с детства не переношу ругань и споры. Когда что-то подобное происходит вокруг, хочется просто уйти. С этим сложно по жизни, но с тех пор, как появился мой Данечка, приходится порой пересиливать себя и вступать в конфликты. Я теперь отвечаю не только за себя, но и за малыша. А так как у нас нет другого заступника, все это время приходилось принимать удары на себя. Но сейчас от меня решать вопрос никто не требует, я бы просто ушла. Но Демид продолжает, пусть и мягко, но удерживать. Чувствую себя ребенком, вокруг которого начинают спорить и ругаться взрослые. Малышом, который не понимает, что происходит. «Это не тетка». «Очень холодно, аж морозом сквозит», — отвечает Демид. «А моя мама? Для тебя, Надежда Павловна». «О, буду знать, как эту добрую женщину зовут». Мужчина тем временем продолжает. «Про ребенка, что вчера потерялся, я тебе рассказывал, а это нашлась его мама. Про ситуацию с Анфисой Альбертовной ты в курсе. С этим ясно?» Не дождавшись ответа, добавляет. «Из чего ты взяла, что я кому-то что-то должен?» Девушка во время монолога меняет выражение лица несколько раз. В какой-то момент кажется, что начнет оправдываться или просить прощения. Но в самом конце снова обращает внимание на то, что Демид все так же обнимает меня за плечи. И эмоции вновь сменяются. Теперь в лице проглядывает что-то гневное и презрительное. «То есть кем-то обрюхаченная девка тебе важнее, чем я, только потому, что у нее есть ребенок?» Горько усмехается. «Знала бы, не пила все эти таблетки и давно бы от тебя залетела. Глядишь, и женился давно». Всплескивает руками. «Во-первых, ребенок бы тебе не помог», — хмыкает Демид. «Во-вторых, ты не хочешь иметь детей. Согласилась бы себя мучить беременностью, а потом пожертвовала своим временем, чтобы ухаживать за ребенком?» «Нет, конечно, что за бред?» — фыркает девушка. «Мы в современном мире живем, а не в пещерном веке. Сейчас не обязательно рожать самой. А для ухаживания за детьми есть няни и репетиторы». «Неужели я это слышу? Что за ужас она несет? Как можно так относиться к детям?» И тут она меня добивает. «Ну, если тебе так важно, можем усыновить именно этого ребенка, раз он тебе так понравился. Эта девочка...» Кивок на меня. «Точно не откажется от кругленькой суммы. Видно же, что с деньгами у нее не очень». «Что? Да как она смеет такое предлагать?» Еще крепче прижимаю к себе Даню. «Это уже ни в какие ворота, Демид», — качает головой Надежда Павловна. «Надеюсь, эта недоженщина для тебя мало что значит. Я бы не хотела ее видеть в качестве твоей спутницы». После женщина оборачивается к девушке. «Мне жалко твоих родителей, очень жалко». И уже ко мне. «Пойдем, Ксюша, тебе не помешает отдохнуть после пережитого. Демид, веди уже девушку». Демид же, глубоко вздохнув, проговаривает. «Не думал, Марго, что с тобой все так плохо». Покачав разочарованно головой, отворачивается от девушки и, продолжая держать меня за плечи, ведет по холлу. «И?» Доносится нам в спину. «Это все, что ты можешь мне сказать?» «Мне тебе нечего сказать», бросает Демид, даже не оборачиваясь. И мне радостно, что он решил не разговаривать с этой. Правильно Надежда Павловна сказала. Она не до женщины какая-то. Это же надо так к детям относиться. Я слышала, что такие бывают, но никогда не попадались. Я это просто так не оставлю. Снова слышу голос этой Марго. И отцу расскажу. Последнее прозвучало как угроза. Тогда ты сделаешь своему отцу только хуже. А вот от грозных ноток, проскользнувших в голосе Демида, меня аж потряхивать начинает. Жуть какая. Не хотела бы я оказаться на месте его противников. Обернувшись, успеваю заметить сжавшуюся и прикусившую губу Марго. Но взгляд ее пылает ненавистью. Надеюсь, она остановится только на эмоциях и ничего плохого не задумает.